Ну что ж, пусть птицы продолжают заниматься своими делами, а мы направим наш бултых еще севернее, вглубь Северного Ледовитого океана. Именно там, во льдах, водятся удивительные морские животные. Тогда вперед! Капитан, я снова вижу землю. Остров. А вот и нет. Какой же это остров? Ой, он только что был тут и вдруг под воду ушел. Нет, опять появился. Нет, снова ушел. Да у него хвост. Плюх по воде. Ой-ой-ой, дядя Кузя, из него фонтанчик бьет. Ну... Догадался? Это же кит! Чудо-юдо, рыба-кит! Ну, конечно, как в сказке. Правильно, только название киту сказочник дал неверное. Кит не рыба. Интересно, а кто же он? С хвостом, с плавниками, в море плавает. Не птица же! Не птица. Кит... млекопитающие. Дядя Кузя, а если кит млекопитающие, значит, должен молоко пить? Так и есть. Мамы киты кормят своих детенышей молоком. Прямо в море? Прямо в море. Киты проводят в воде всю свою жизнь и никогда не выбираются на сушу. В океане они охотятся, спят, рождают своих детенышей. Но все киты обязательно должны время от времени выныривать на поверхность, чтобы выдохнуть и вдохнуть воздух. Кстати, фонтанчик из спины – это как раз выдох кита. На спине у кита специальное дыхательное отверстие – дыхало. Кит выпускает пар – выдох, набирает воздух – вдох, а потом ныряет. Киты – самые крупные животные на свете. Синий кит, как раз его мы сейчас и видим, весит как 20 слонов. Вылези он на сушу, он не выдержит веса своего собственного тела. А в воде ему легко. В океане кит дома. Дядя Кузя, погоди рассказывать. Я что-то нашего кита из виду потерял. Нырнул, наверное. На глубину ушел. Ну вот. И разглядеть-то его толком не успел. Так в чем же дело? За ним под воду. Здорово! Мы под водой, а все видно. Стенки у лета плаваныри прозрачные, и прожекторами все освещается. А вот и наш знакомый, синий кит-полосатик. Почему это вдруг полосатик? Что спина у него сине-голубая, вижу. Но никакой полосатой тельняшки на нем что-то незаметно. Обрати внимание на живот. Видишь продольные складки? Когда кит охотится и открывает пасть, складки расправляются и позволяют ему набрать как можно больше еды. За эти складки синего кита, а также его родственников финвала, горбатого кита и других назвали полосатиками. А Под водой кит больше, чем казался снаружи. Наш Бултых рядом с ним, как горошина. Дядя Кузя, а кит нас часом не проглотит? Может быть, не стоит к его голове подплывать? Сбоку посмотрели и ладно. Боишься? Бояться чегостик стоило бы зубатых китов, кашалота или касатку. А этот вполне дружелюбный. Он нас даже не замечает. А к голове его как раз подплыть стоит. Там у синего кита самое интересное. Слышал что-нибудь о китовом усе? Не-а. О тараканьем усе слышал. По полям, по лесам разбежались, таракани их усов испугались. А что у китов усы имеются, не знал. Так, вот она голова кита. Ух ты, ну и глазище. Карий, огромный, но добрый. Китик, не волнуйся, мы только посмотрим на тебя и дальше поплывем. Дядя Кузя, а где усы? Ты же обещал. Обещал. На морде у кита действительно есть усики, маленькие волоски. Но не их люди называют китовым усом. Китовый ус у кита во рту. Зачем киту во рту усы? Во рту зубы, язык. Сейчас узнаешь. Видишь, впереди движется стайка мелкой рыбешки. Для кита это большое лакомство. Несколько рыбок задели его внешние усики. Это сигнал. Пора открывать пасть. Дядя Кузя, полный назад! Он сейчас нас с этими рыбками вместе съест. Вот он кинулся вперед. Ам! И нет стаи. Всю сразу проглотил одним махом. Я едва успел увидеть, что у него там во рту. Пасть как пещера, а с верхней челюсти свешивается много-много пластинок с бахромой по краям. И это и есть китовый ус, чевостик. Сейчас кит захлопнул пасть, а воду, которую проглотил вместе с рыбой, выпускает наружу, через упругие пластинки, как через сито. Вода выльется, а все съедобное останется внутри. Дядя Кузя, неужели эта громадина может такой мелюзгой наесться? Этой самой, как ты говоришь, мелюзги, креветок, криля, планктона, мелкой рыбешки синий кит съедает 200 килограммов в день. Особенно велик его аппетит летом. Кит торопится наесться впрок, пока живности в океанах и морях еще много. Зато потом он полгода способен обходиться без еды. Хватает накопленного летом жира. Погоди, дядя Кузя, кажется, прямо по курсу еще один кит. Ой, он разговаривает. Даже, кажется, поет. Киты действительно общаются, обмениваются сигналами, которые слышны за много километров. Ведь под водой звуки передаются быстрее, чем в воздухе. Дядя Кузя, а рядом с этим новым китом еще один, маленький. Я его сразу не заметил. Нам повезло, чевостик. Это мама кит и ее китенок. Какой милый малыш. Ничего себе малыш. Он раз в 10 больше нашего Бултыха. Чевостик, это действительно совсем маленький кит. Просто они рождаются уже 4-метровые. И благодаря маминому молоку, самому жирному и питательному на свете, между прочим, прибавляют в весе больше 100 килограммов в сутки. А теперь всплываем на поверхность. Всплыли. Дядя Кузя, китенок вслед за мамой выгнул спину над волнами, выпустил фонтанчик, взмахнул хвостом и в воду. Красиво как! Может быть, они нас заметили и шлют привет? Сочиню-ка я им стишок. Загляните в рот киту. У него усы во рту. Синий кит пустил фонтан и умчался в океан.